Глава 6. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы, овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского.